как насчет меча? Нечто подобное было и у древних богов. Ладно, вы говорите, что он миротворец. Тогда пусть его меч не ранит, а наставляет на истинный путь. Нет? Священник вытаращил глаза на Александра. На миг Дюма показалось, что Коллинз сейчас бросится вон из камеры и позовет палача. Но духовник сидел и тер подбородок. «А еще лошадь!» — выпалил священник. «В детстве, еще в Ирландии, я всегда представлял, как Иисус едет на белоснежном жеребце». Александр задумчиво кивнул. «Лошади нужно имя. Она должна быть особенной». «Конечно», — сказал Коллинз. «Давайте назовем ее Искупление». Он потер руки. «Надзиратель, принесите нам бумагу, перо, чернильницу и песочницу. Нам нужно кое-что записать». Глава 37. Лондон, Букингемский дворец, декабрь 1851 года. Букингемский дворец глядел на Леметра сверкающими окнами глазами. «Удивительное сооружение», — подумал магнетизер. «Оно излучало все качества, которые сочетало в себе дворянство. Холодность, подлость, лживость. Здание выглядело дворцом для королевы, величественного существа, состоявшего скорее из власти, чем из плоти и крови. Существа, парившего по великолепным залам, не касаясь пола, усланного дорогими коврами. Но и этой королеве когда-то приходилось сбросить маску и юбки и поспешить в уборную, чтобы помыть зад. Дворец был построен так, чтобы утреннее солнце падало на фасад и согревало помещение за ним. Умно придумано. Однако строитель забыл, что солнце в Лондоне светит лишь 10 дней в году. В этот вторник оно тоже впало в спячку и покрылось железными облаками. Над городом было пасмурно. Скоро снова пойдет снег. Лакей, которому Леметр передал приглашение, вернулся. Белые перчатки ливрейного гостеприимно махнули в сторону дворцовых ворот. Он попросил посетителя проследовать за ним в зимний сад, где гостья уже ждала леди Эсми. Тропа проходила по гравийной дорожке мимо северной части дворца. Леметр почувствовал легкое разочарование. Он уже видел, как по-господски ходит по залитым красным светом коридорам. Что ж, это произойдет уже скоро. Успешные завоеватели всегда заходили через заднюю дверь. Королевский зимний сад располагался в задней части дворца. Конструкция из стали и стекла напомнила Леметру стеклянный дворец Лондонской всемирной выставки. Конечно, сооружение здесь было гораздо меньше, однако тут все же мог разместиться дом лондонской семьи буржуа. Внутри его окутал влажный теплый воздух. Листья тропических растений сияли в растительном декадансе. Позади потрескивали и похрустывали угольные печи. Их было не меньше десятка. Леметр содрогнулся. Эта монархиня навязала свою волю природе. Она заставила растения расти зимой. Они ведь уже давно должны были замерзнуть. Здесь смерть обманули, лишив награды. Леметру захотелось ударить по стеклам серебряным набалдашником трости. Время еще придет. Между двумя деревьями гинка стояли сиденья. В кресле с красной обивкой расположилась бледная, лишенная грации дама. Она представилась как леди Эсми и попросила посетителя присесть. Леметр снял пальто и цилиндр. Их унес приведший его лакей. Он попросил налить себе чаю. Леди Эсми справилась о его самочувствии. Но проявить должную вежливость и ответить на вопрос он не успел. Придворная дама уже пустилась рассказывать о галактике боли, чьи солнца обжигали низ ее живота. Леметр притворился, что слушает. Это не стоило ему особых усилий, потому что внимание леди было полностью сосредоточено на происходящем у нее внутри. Он мог бы даже встать и походить вокруг. Вместо этого магнетизер с опаской разглядывал зимний сад. Где же леди Элис? Неужели герцогиня оставила ему поле без боя? Во время их встречи накануне вечером она, казалось, чего-то боялась. И не зря. Он мог уничтожить ее и сам, без ее присутствия. В эти часы выйдет субботний номер иллюстрированных лондонских новостей. Небольшая статья на третьей странице привлечет в Лондоне большое внимание. «Как же мне быть, мистер Леметр? Закончила леди Эсми самодиагностику. Или вас лучше называть месье?» Она произнесла это французское слово, словно обращаясь к незамужней англичанке с односложной фамилией «мисс Е». «Как вам будет угодно», — сказал Леметр, довольный тем, что ответил на оба вопроса одним предложением. Конечно, британка этого не заметила. «Симптомы, которые вы описываете, указывают на вполне излечимый недуг». «Правда?» — спросила леди Эсми, наклонившись вперед в кресле так, что Леметр разглядел поры ее шершавого лица. Он откинулся на спинку, чтобы женщина не заметила густой слой косметики. «Я могу вылечить вас прямо здесь», — сказал магнетизер и достал шкатулку из эбенового дерева, которую ему изготовили для амулетов. Он поднял черную крышку. Внутри на голубом бархате лежали два бронзовых диска. Третий отсек был пуст. Леметр достал амулеты. «Прежде чем мы начнем, леди Эсми, мне нужно знать, где сейчас наследник престола принц Альберт». Он поднял цепочки, на которых висели диски. «Берти?» — спросила леди Эсми. «Он играет здесь неподалеку, упражняется в фехтовальном искусстве, бегает со шпагой-палочкой. Хотя, как по мне, лучше бы на палочке была лошадка. Мальчик еще слишком мал, чтобы обращаться с оружием. Ему стоило бы...» — она болтала дальше. «У этой женщины рот открывается и закрывается, как гусиный клюв», — подумал Леметр. «Пора остановить этот бурный поток». «Посмотрите на диски», — приказал он. Леди Эсми мгновенно смолкла. Трепать языком она умела отлично, а вот воля ее была слаба. Он справится с ней в два счета. Леметр поднял цепочки. Амулеты болтались перед лицом жертвы. Сначала он коснулся одной подвески, а затем подтолкнул другую. Теперь артефакты качались в разные стороны. Научиться этому было непросто. Магнетизер немало практиковался. Однако результат стоил всех усилий. Как и в случаях с депутатом Пивером, леди Элис и издателем газеты Гербертом Ингрэмом, его Леметр поборол только вчера, эффект был мгновенный. Придворная дама пыталась следить за двумя маятниками одновременно. Она закатила глаза, и почти сразу же ее веки затрепетали, а губы задрожали. Обычно, чтобы довести людей до такого состояния, магнетизеру приходилось долго возиться с металлическими стержнями Баке. Какая удивительная сила заключена в этих амулетах! Вскоре он опробует их на королеве Англии, а когда заполучит еще и третий диск. Вздохнув, леди Эсми откинулась на спинку кресла. Отлично! Леметр разговаривал с ней до тех пор, пока не убедился, что она проспит и гибель британской монархии. Убрав амулеты обратно в шкатулку, он встал. Ветви деревьев в зимнем саду свисали словно занавески, загораживающие обзор. Несмотря на них, Леметр разглядел впереди что-то желтое, мелькающее среди множества оттенков зеленого. Это что-то быстро двигалось. Похоже, это и был мальчик. Теперь магнетизер остался наедине с наследником престола. Нужно заставить его представить посетителя матери. «Это вы тот самый злодей, Лемастер?» — спросил звонкий голос. Перед Леметром стоял мальчик лет 10. На нем был костюм, сапоги с отворотом из отполированной до блеска черной кожи, полосатые шаровары, камзол с английским гербом и шляпа со страусиным пером. В руке он держал деревянную шпагу, покрытую серебряной краской. «Добрый день, Берти», — сказал Леметр и опустился на колени перед маленьким бойцом. «Меня зовут Леметр. Это звучит очень похоже. Но я не злодей. Я твой друг». Завершив дело здесь, он лично разберется с леди Элис. Неужели она думала, что сможет перечеркнуть его планы, настроив против него этого недоростка? «Лжец!» — воскликнул мальчик. Отпрыгнув в сторону, он припал к земле и ударил Леметра игрушечной шпагой.